Глава вторая. Скрывшись за кустарником, я побежала быстрее. На самом деле я очень боялась братьев, а сегодня они были особенно злы. Я подслушала их разговор с утра. Не хотели Льям и Виям идти воевать. Считали это делом для дураков. Они же трепались, что неплохо бы обнести дома, что останутся без хозяев. Мне было стыдно за них, сыновья арендаторов и в разбойники. Но отцу сказать об услышанном не решалось, не поверит, и это в лучшем случае, а в худшем еще и одобрит эту затею. Наша земля не давала хороших урожаев, и не потому, что была неплодородной, просто отец ленился ее обрабатывать как следует. Все держалось на маменьке. Она ведь маг земли, и если бы не ее усилия, мы давно бы с пустыми закромами остались. И Лерду пошлину платить было бы нечем. Она очень надеялась, что ее кровь во мне взыграет, что я стану, как она, или на худой конец, магом воды, как ленивые и жестокие братья. Матушка с пелёнок обучала меня к землице взывать, силу во мне искала. И нашла. Правда, совсем не ту. К ее великому горю я пошла в деда, и вместо магии жизни с моих пальцев сорвался яростный огонь. Больше мама интереса ко мне не проявляла. Никогда. Перестала брать с собой в поле и будто забыла, что я есть. Все, что ее заботило, пшеница на небольшом поле да морковка на грядке. Отец, в отличие от нее, мои способности весьма оценил. Да, огонь для девчонки — дар бесполезный, но я ведь могла передать свой дар наследнику. Глава нашей семьи возгордился. Подумать только, его младшая не какая-то там воздушница или землеройка, как он матушку обзывал, а маг огня. В одночасье я превратилась из любимой маминой дочки в самый ценный товар отца. Осталось взрастить меня и продать подороже. «Айла, да где ты шляешься?» — орал совсем рядом Виям. «Здесь!» — я выскочила в аккурат перед братьями. На реку ходила, думала, может, кто сети поставил, ну, чтобы рыбу собрать, — соврала, не моргнув. На душе тут же стало погано, но по-другому с братьями нельзя было. «И как? Нашла?» Льям взглянул на мои руки и довольно ухмыльнулся, заметив ведро. «Конечно, что же я зря там все утро убила? Караси на ужин будут!» Промямлила я, злясь и на себя, и на них за эту мерзкую ложь. Затылок тут же опалила боль. «Ай!» — вскрикнув, покосилась на старшего брата. «Никакого от тебя прока!» — рявкнул Льям и снова отвесил мне подзатыльник, да с такой силой, что перед глазами почернело. «Что, больше собрать не могла? Тут же на один зуб. Отец все и отберет, бестолочь. Бери ее за шиворот, Виям, и пошли домой, время к обеду». «Может, сами сети проверим?» — предложил младший. — Еще соберем. Ему Айлинкина отдадим, а себе отдельно пожарим. А эта дура пусть голодной ходит, раз такая ленивая. — Делать мне нечего сейчас, кроме как в реке плавать, — фыркнул старший. — Так не сами же, а эту зашлем. Виям схватил меня сзади за ворот платья и дернул. — Пусть поработает на любимых братьев. Может, ее утопленники сцапают. Вот потеха будет. «Да ну, лень!» — отмахнулся мне на радость Льям. «Пошли домой, жрать хочу. Пусть мать думает, чем нам брюхо набить». «Да опять поди варёная морковь!» — скривился Виям и покосился в сторону реки. Сглотнув, я сообразила, что если он настоит на своем, мне придется несладко. Я же знать не знаю, где там эти сети. Это хорошо еще, что эти два тупня даже не понимают, что одежда на мне сухая. А значит, шастать в воде я ну никак не могла. Поджав губы, воззвала к богине удачи, чтобы уберегла меня от разоблачения. «Не ной! Завтра придут те, с кем я в договор вступил!» В голосе Льяма прорезались деловые нотки. «Уйдем с ними, и будет нам и мясо вдоволь, и медовухи!» «Вы что, разбойников позвали?» Выпалила я и тут же рот прикрыла с перепугу. «Ты что, подслушала, коза дрянная?» Братья разом оскалились. «Нет!» Я затряслась, предчувствуя затрещины. «Ну, просто «У кого еще в наше время мясо-то имеется?» Улыбнулась через силу и состряпала лицо полнейшей деревенской дурочки. «А, умная, да?» — захохотал Лиям. «Соображаешь, сестрица. Пообещали им золотишко отцовское отдать, если в банду примут. И считай, мы уже пристроенные. Будешь послушный, и тебя возьмут. Там всяко в банде женихи посолиднее твоей ящерицы». «Оуэн, сын богатого арендатора!» Тут же ощетинилась я. «Уйдут ящерицы, и будет твой чешуйчатый никем из ниоткуда!» Зашипел мне на ухо Виям. «Отец золота вам не даст!» Насупившись, я отошла от него на шаг. Как же жутко у него воняло изо рта, как будто там кто-то испустил дух и уже успел разложиться. Мои братья вообще внешне привлечь могли только слепую девицу. Грязные волосы до плеч, такие сальные, что и рыжины не видать. Рослые, сутулые, так и хотелось им лопаты по горбам надавать, чтобы выпрямились. Скулы острые, а лица, как у крыс. Еще и зубы передние торчат. Конечно, я слегка мысленно приукрашивала, но от истины все равно была недалека. «Ой, Айла!» — хохотнул Виям. «Толку с тебя не будет. А кто отца-то спрашивать станет? Найдем его заначку, наверняка она есть. И из дому дернем. Пусть сам идет с ящерицами воевать. А мы щипать домики бесхозные будем и толстосумов на дороге трясти. И, само собой, их дочек за зад лапать». «Но вы же сыновья арендатора!» — прорычала я зверем. «Как вы вообще можете такое говорить?» «И что?» Лиям схватил меня за ворот платья и подтащил к себе. «Ну, сыновья, а дальше что? Нам теперь в поле подыхать в борьбе за урожай картошки?» «Если бы вы работали в том поле!» — смело выпалило ему в лицо. «Маги воды, а пользы от вас никакой! Хоть бы раз в то поле сходили! Вы трусы, крысы и...» «А ну, рот прикрыла!» Младший брат отвесил мне пинка, испачкав платье. «Давно с синяками не ходила. Будет она нас еще жизни учить». «Вы не взрослые еще!» — рявкнула я, повернув голову. «Ничего!» На губах Ильяма появилась до нельзя гадкая улыбочка. «Меч в руке держать научились, золото считать тоже. Все остальное с опытом. Разбогатеем на большой дороге, купим дом в столице и заживем. А ты рот прикрой, а то я тебе язык горячей спицей проткну, чтобы ворочить им больше не могла». Захохотав, они потащили меня к дороге. Быстро перебирая ногами, я все думала, стоит ли рассказывать об их планах отцу. Конечно, я бы с радостью заложила ему братьев и не поморщилась бы при этом, заслужили. Но он никогда мне не поверит и выпарит за вранье. А эти амбалы еще и глумиться будут, когда меня прутом стегать начнут. Они всегда были такими гадкими, мерзкими, мелочными и жестокими. И хуже всего, что братья пошли в отца, и он им полностью доверял. Им, а не мне. Они-то уже взрослые. Льяму 17, Вияму 16. Нет, лучше молчать. Отец никогда не поверит мне. Но и оставлять все как есть было откровенно страшно. «Льям, а может, не надо к нам разбойников?» — взмолилась, всем сердцем предчувствуя беду. «Рот закрой!» — рявкнул он в ответ. «И не вякай лишнее! Запомни, Айла, пискнешь хоть слово отцу, я тебя сам прутом отхожу. Уползать на пузе в свою комнату будешь». «Но вы же можете пойти воевать!» — уже тише произнесла, робко надеясь достучаться до них. «Стать настоящими героями!» «Покойниками!» — перебил меня Льям. «Я что, дурак, против драконов в открытую идти? И ради чего? Куска мертвой земли? Ну нет, пусть лерды воюют, а я пока добром разживусь». «Это грабеж и воровство!» — выдохнула упрямо. «В кого ты такая недалекая только уродилась?» Он остановился и обернулся ко мне. «Мать деньги делает. Отец никогда выгоду не упустит. Мы крутимся как можем, а в твоей голове только ветер». Старший брат больно ткнул указательным пальцем мне в лоб. «Ты маг огня! Да с твоими талантами при золоте ходить можно, всех крестьян в страхе держать! Чуть что не по-нашему, ты им поля спалишь! Такие надежды на тебя, дубину, были! А нет, совестливая она! В кого ты такая, Айла?» Он встряхнул меня да с такой силой, что перед глазами темно стало, и вода из ведра выплеснулась прямо на мое платье. «Ты только и можешь ту рыбу из сетей дергать. И то, поди, разрешение сначала спросила. Нас слушать надо, нас! Нельзя к людям по-хорошему. Их нужно использовать, обдирать и ноги о них вытирать. Тогда и уважать будут». «Я в себя пошла, ясно вам? Зачем вы тащите к нам разбойников? Это же опасно!» «Да за тем, что выйти на дорогу — самый простой способ золотишком обзавестись. А ты слушай, вникай и не пропадешь. В банде знаешь, какие маги. Подрастешь, так и замуж выскочишь. За богатого мы тебе жениха посолиднее откопаем. Что, хочешь всю жизнь в поле на лердо горбатиться и жалобы тупых крестьян слушать? Правильно отец их разогнал с нашей земли, дармоеды!» «Разогнал?» Я смело взглянула Льяму в глаза. «Да что ты врешь? Они сами ушли. И стоят теперь поля бурьяном заросшие. Брат, ну подумай, какие женихи в банде?» «Лучшие, Айла. Хоть главаря тебе притащим. А чего? Ты, конечно, сопля еще, но лет через 8 вполне себе в невесты сгодишься. За тебя хорошие деньги получить можно будет. К тому же маг огня», — поддакнул Виям. «Для такой безнадежной девки, как ты, магия не нужная. Но вот если пацана потом родишь...» «Ага, племеша нам!» — закивал Льям. «Уж мы его такому научим. Главное, чтобы не размазня в тебя уродилась. Но все одно с пацаном проще. Врежем пару раз, и ум проклюнется». «И не мечтайте!» — огрызнулась, выставив вперед подбородок. «Я с мамой останусь!» «Да далась ты ей!» — хохотнул Виям. «Она кроме своих грядок и базаров ничего не видит. Вся жизнь вырастить да продать». «Ну как-то же кормить вас надо!» — прошипела на них. «Ты чего сегодня дерзкая такая?» — вмиг окрысился он. «А, Айла, давно не получала?» «Да вроде вчера отец ее воспитывал», — гоготнул Льям. «Все, хорош болтать, у нас еще дел по горло». Меня снова схватили за шиворот и потащили вперед. Мы вышли на широкую дорогу, проходящую мимо нашего семейного логова. Запущенный двухэтажный особняк стоял в стороне от небольшой деревушки. Некогда красивый, добротный дом теперь сутулился. Крыльцо покосилось, ставни окон кривые, крыша в дырах. Я стыдилась своего дома. Когда говорят об арендаторах, то всегда представляются достойные небедные люди, которые работают на своей земле. Наша семья, увы, была иной. Свернув на тропинку, мы недружной компанией вошли во двор. Когда-то его огораживал забор, но сейчас сохранились лишь его части. «Что так долго?» — на крыльце коттеджа показался отец. Почесав толстый живот, он уперся руками в перила. Я всегда боялась в такие моменты, что они обвалятся. Просто мой отец был мужчиной огромным, большим и в вышину, и в ширину. Но, на мою радость, крыльцо держалось из последних сил и не падало на бок. «О чем мы это?» — прокричал Льям. «Опять эта сопливая на реку сбежала! К ящерице своей!» Рявкнул папенька еще злей. «Надеюсь, вы скрутили этому сопляку башку?» «Нет, пап!» Виам подтолкнул меня вперед. «Не было с ней никого, она сети искала местных в реке!» «И что нашла?» Взгляд отца мазнул по ведру в моих руках. «Да так, по мелочи!» Отмахнулся Льям. «Что с этой девчонки взять? Тупа, как пробка!» «Ну...» «Раз мозгов уже хватает рыбу поискать, значит, поумнее мамаша своей растет. Отец смачно сплюнул на землю. «Быстро в дом, собираться вам пора». «Что, все-таки отправляешь нас воевать?» — насупился Виям. «А что затряслись, как кролики? Мои сыновья трусами быть не могут. Запомните, война — это для одних плохо, а для других очень даже хорошо. И заработаете, и где что не так лежит, к рукам приберете. Глядишь, с полными карманами домой вернетесь». Сглотнув, я покосилась на братьев. «Плохо их отец знает, а то бы уже догадался, что рисковать своими шкурами те не будут». Из-за дома вышла мама, сутулая, с грязным, некогда белым платком на голове. Худая. Ее руки были до того костлявыми, что порой мне казалось, об косточку на ее запястье можно легко уколоться. Она несла две корзины, из которых торчала ботва молодой моркови. Ноша эта была тяжела, но никто из мужчин нашей семьи не поспешил ей на помощь. Лишь проводили взглядом и поморщились. На ужин будет вареная в котелке морковь. Возможно, овощной морковный суп. «Айла, сюда ведро принесла?» — рявкнул отец. Сдается мне, его посетили те же мысли о вечерней трапезе. Не переча, я молча отнесла карасей на крыльцо. Вода еще раз всколыхнулась и разлилась на деревянный пол. Взглянув на свое платье, лишь шмыгнула носом. Вот теперь точно было похоже, что я шастала по реке. Отец довольно растянул губы, заглянув в мое ведро. Еще бы, такая жирная рыба! И все ему одному. Братья недовольно засопели. Мама же, казалось, и вовсе не замечала нашего присутствия. Она что-то бормотала под нос. Я четко уловила слова «базар» и «выходной». Прошаркав через двор и так и не взглянув на нас, она направилась к старому косому сараю и исчезла внутри. Послышался легкий шум. Мы переглянулись. «Так, вещи собирать и это. С прополкой матери потом помогите!» Брякнул отец и, снова почесав живот, скрылся в доме, не забыв карасей. Все недовольно цыкнули, и, естественно, никто его не послушал. Братья, толкнув меня к сараю, поспешили на задний двор. Через пару мгновений там громко залаял наш пес и тут же заскулил, видимо, получив пинка. Стиснув зубы, я мысленно отдубасила этих мерзавцев за то, что позволяют себе бить токи. Наша лохматая здоровущая собака только и могла что лаять, а так добрейшей души зверь. Ни в жизнь не укусит! Скрипнула дверь, и показалась матушка. За собой она тащила пустую деревянную тачанку, крепко держа ее за ручку. «Мама!» Я заспешила к ней. «Тебе помочь? Давай я ее повезу!» «Уйди, Айла!» Рявкнула она, останавливая меня. «Какая от тебя помощь! Еще испепелишь мне ростки!» Уродилась непонятно кем на мою беду. Одна надежда была, и все прахом. «Прости». Виновато опустив голову, я отошла от нее. «Что мне с твоего прости?» — проворчала она, кряхтя от натуги. «Не приближайся к моему огороду! Кормишь вас, дармоедов! Обжирайте весь урожай! Иди прочь в дом!» Настроение окончательно рухнуло. Тяжело вздохнув, я поплелась, куда сказали. Стряхнув грязь со стареньких ботинок, прошла в зал. Отец сидел в своем любимом кресле и вчитывался в какую-то бумажку. Чтобы не привлекать к себе внимания, я шмыгнула на лестницу и тут же замерла, услышав за спиной. «Айла, сети не сети, но если увижу рядом с тобой ящерицу, я его просто убью. Еще не хватало, чтобы моя дочь водилась с этим отребьем. Ты меня поняла?» Стиснув челюсти, попыталась сдержать мгновенно вспыхнувшую в душе злость и не справилась. «Что плохого в Оуэне?» — выпалила мысленно, ругая себя за несдержанность. «Кроме того, что он дракон!» Отец бумажку свою опустил и поднял суровый взгляд на меня. Мутные красноватые с перепоя глаза вызывали только омерзение. «Все в нем плохо!» — зарычал он, оплевывая все вокруг. «Ты хоть и бестолочь и рожей в соседскую рыжую корову, но зато магия в твоей крови редкая. Хороших магов родить сможешь. а значит, хоть какую-то пользу от тебя семья поимеет». «Ты так говоришь, папа, словно и впрямь продавать меня собрался». Меня понесло, но не умела я вовремя остановиться. «У меня и приданого нет, хороша невеста». «Твое приданное в твоей крови, и не перечь мне!» Он ударил кулаком по столу. «Увижу ящерицу, убью! А тебя в доме запру до совершеннолетия, усекла?» «Поняла!» Рыкнула я и поднялась на несколько ступеней, топая ногами так, что пыль через щели посыпалась. Но хватило меня ненадолго. Остановилась и, не сдержавшись, сдала его любимчиков. «А ты знаешь, папочка, что Льям и Виям решили к разбойникам присоединиться?» Фыркнув, я задрала подбородок. «Не слушаются они тебя вот так-то. Эти двое, чтобы ты знал, уже с ними договорились о вступлении в банду». «Решили?» — он хохотнул. «Решать здесь буду я. А ты языком своим не мели всякое, иначе я тебе его обрежу». «Но это правда!» — возмутилась я. «Они им твое золото пообещали!» Отец одним взмахом руки скинул хлам со стола и взглянул так, что у меня поджилки затряслись. «Чего я в комнату не ушла? Кто меня за язык дурную тянул?» «И многим ты про мое золото рассказываешь, соплячка!» В его тихом голосе слышалось столько угрозы, что я, замерев, покосилась на дверь. «Эх, ноги бы унести, если лютовать начнет!» «Я задал вопрос, Айла, а ну отвечай, паршивка!» «Я никому о нем не рассказываю, папа!» — вскричала от страха, повышая голос. «Это все Льям! Они собрались в разбойники! Уже все решили, я сама слышала!» «Твои братья тупы, как ослы!» — процедил он, раздувая ноздри, как бык. «Эти остолопы просто не способны что-то решить! Пошла в свою комнату, и чтобы я день тебя не видел! И запомни! Что услышу про тебя, выпарю. Держи свой поганый язык за зубами, Айла, а иначе шкуру спущу, не пожалею».